Глава 6. Сергей. У меня никогда не было недостатка в женщинах, и меня это устраивало. До того дня, когда однажды пару лет назад я проснулся в объятиях двух красивых женщин, ощущая себя самым одиноким человеком в мире. Настоящая близость – это не только постель, и именно эта правда настигла меня тем утром. С того дня начался поиск. Мне казалось, что при моих возможностях отыскать ту самую не составит труда. Но как же я ошибался. Красивые и яркие, и истеричные и не очень. Ни одна не зацепила настолько, чтобы задержаться в доме больше 2 месяцев. И эта новая случайная встреча может закончиться ничем. Я хорошо это понимаю, но попробовать стоит. Я не сворачиваю с пути, когда решение уже принято. Захожу в спальню девушки, прихватив с собой платье. Кажется, я покупал его для Натали, той танцовщицы, которая не прошла 2-й тест. Еве подойдет этот летящий материал, я уверен. Сейчас она спит, укрывшись до самого подбородка, свернувшись калачиком, как маленький котенок. Такая хрупкая, беспомощная и с целым набором ложных и не очень страхов. Маленький, испуганный котенок. Удивительной красоты девушка. Странно, что никто не окольцевал еще эту прелесть, хотя блеск маленького колечка на безымянном пальце резанул глаза вчера. Это тот полицейский подарил ей? Скорее всего, да. Теперь это не важно, она будет моей или ничьей. Так сложились обстоятельства, и ничего нельзя изменить. Оставляю платье в кресле и выхожу из комнаты. Первое испытание она прошла, когда не стала вешаться мне на шею и изображать роковую страсть. Я все равно почувствую неискренность, а именно этого мне не нужно. Проститутка на одну ночь. Мне нужен надежный партнер по жизни. Спускаюсь в гостиную, пью утренний кофе. Алан, как всегда, прислуживает за столом. «У нас новая гостья, Алан», — говорю управляющему домом. «Позаботься о ней». «Все как в прошлый раз, Сергей Павлович. Или будут новые указания?» — спрашивает мужчина. «Да, Ева не первая гостья в этом доме, поэтому ничего нового Алану не предстоит. Он должен делать все в точности с тем, что ему приказано, и докладывать мне о каждой мелочи». «Все как обычно», — говорю, оставляя пустую чашку. «Будет исполнено, Сергей Павлович», — кивает Алан. «Он давно у меня служит, и я полностью доверяю этому человеку. Встаю из-за стола и еду в офис. Привычная рутина, несколько встреч, обычные дела. Все, что я сказал Еве ночью, правда. Кроме одного, я не смогу отпустить ее живой. Свидетелей, которые много знают, не оставляют живых. А она теперь знает многое и будет знать еще больше. Надеюсь, я в ней не ошибся, и она станет той самой, которую я ищу уже давно. Иначе от нее придется избавиться». Будет жаль расстаться с такой красотой, но так легли карты. Ничего уже не изменить, ее жизнь полностью зависит от ее решения, увы. Но знать об этом Еве не нужно. Сейчас мне важно понять, что она из себя представляет и насколько сможет вписаться в мой мир. А если узнает о том, что над головой висит меч, станет играть на публику, чтобы выжить. Я сразу почувствую фальшь. Терпеть этого не могу, особенно в женщинах. И тогда нужно будет заканчивать эту историю. Не разочаруй меня, Ева. Моя жизнь полна опасностей. Посмотрим, сможешь ли ты стать ее частью. Я бы предпочел встретить тебя при других обстоятельствах. Но вышло, как вышло. А обычно с полицией легко получалось договориться. Но тут один смелый паренек нарисовался, принципиальный. Пришлось устранять. Кто ж знал, что сектор приз будет на барабане, как раз тогда, когда угроза будет устранена. Дальше больше. Она влипла в игру, которую не понимает. Тем хуже для нее. и тем опаснее ходить по краю. Пропажа девушки вызовет массу вопросов, а мне это ни к чему. Совсем скоро тело полицейского обнаружат, и хорошо, что мои люди уже организовали все так, как я им велел. Надо обрубить концы, и для этого нужна Ева. Пьеса набирает оборот. Скоро развязка, а потом и финал не за горами. Я мог все сделать сам, так было бы проще, если бы не одно «но». Этот экзамен должен склонить девушку в мою сторону, даже если она сама не поймет, что это произошло. Первый кирпичик на будущее, так сказать. Быть может, самый сложный. Но девочка должна сама сделать выбор. В особняк возвращаясь после того, как все приготовления окончены. Дальше последует второй акт. С девушкой в главной роли. Смотрю на часы. Если все идет по плану, то к этому времени Алан уже успел привести ее в оранжерею. Туда и направляюсь, минуя все комнаты и длинный коридор. Алан увидел меня, едва я появился в дверном проеме. Как послушный пес, он, кажется, чувствует мое приближение на уровне инстинктов. Делаю ему знак рукой, чтобы скрылся с глаз. Он послушно выполняет приказ. Тихо подхожу ближе к девушке. Она не видит меня. Зато я могу ее хорошо рассмотреть. Светлые локоны закрывают лицо. Но фигура выше всяких похвал. Будет жаль убивать такую красоту. Не разочаруй меня, девочка. Сделай правильный выбор. Будто услышав мои мысли, она резко оборачивается. И улыбка на ее лице сменяется растерянностью. А потом страхом. Пугливая малышка. Что же мне с тобой делать? Как-то даже неловко окунать тебя в реальный мир. Если бы можно было, оставил бы здесь, среди этих цветов. Они же нравятся тебе, правда? Здравствуй, говорю от чего-то вдруг осипшим голосом. Надеюсь, тебе нравится дом. Нравится, говорит чуть слышно. Я буквально чувствую ее страх, который она всеми силами пытается скрыть. Подхожу к ней ближе. Она напряженно наблюдает за каждым моим шагом, как перепуганный котенок. Светлые пряди красиво обрамляют лицо. Поднимаю руку и пропускаю одну из них между пальцами. Они натурального цвета. И на лице нет косметики. Я еще вчера заметил, что она не пользуется ею. Удивительно, какую трогательную прелесть может создать природа. Заглядываю в голубые глаза, обрамленные черными ресницами. Губы, как спелые вишни. Передо мной богиня кротости собственной персоной. Тянусь к нежно-розовому цветку у нее за спиной. Ева ошатывается в сторону, словно ошпаренная. «Как долго еще будешь шарахаться от меня?» Срываю цветок и вставляю его ей в волосы. «Ты очень красивая», — говорю хрипло. «Что случилось с моим голосом сегодня?» «Спасибо». Ее голос напряженно звенит. Она боится. И это видно. Отхожу на шаг назад. Она облегченно выдыхает. И это неприятно режет внутри. Пока так. Пускай. Это у нее пройдет. «Пойдем», — говорю, протягивая ей руку. «Ну давай же. Вложи свою ладошку. Не бойся». Но она напряженно сжимает кулачки, настороженно глядя на меня. «Для тебя есть задание, Ева». Опускаю руку, а потом раздосадованно прячу ее в карман. «Если так и дальше пойдет, 2 месяца для нас обоих станут каторгой». Иду к двери, слушаясь стук каблуков у себя за спиной. «Какое задание?» — спрашивает котенок чуть слышно. «Все расскажу. Пошли». Мы проходим длинный коридор. Через холл возвращаемся к лестнице на 2-й этаж. Алан стоит там, с пакетом в руке. Смотрю на него, сдвинув брови. «Сказал же убраться. Тут вещи, которые просила девушка», — поясняет управляющий, протягивая мне пакет. Машинально беру его. Заглядываю внутрь. Джинсы, футболка. Что это? Зачем? Поворачиваюсь к девушке. Отдаю ей. «Спасибо», — говорит она. забирает пакет и быстро убегает вверх по лестнице. «Это еще что такое?» Разворачиваюсь к Аллану и заглядываю ему в глаза. «Девушка попросила обычные вещи», — оправдывается тот. «Сказала, что так ей привычнее». «Вот как? Интересно». «А вы велели выполнять все ее просьбы, которые не касаются попыток побега?» Продолжает оправдывать свои действия управляющий. «Прикажете в следующий раз?» «Нет, ты все правильно сделал». Перебивая поток извинений, делаю знак, чтобы скрылся с глаз. Тот послушно убирается вон. «Что ты за женщина такая, Ева? Любая другая на твоем месте потребовала бы новых шикарных нарядов. Или ты не поняла, что любой каприз будет исполнен? Я же сказал тебе, мне нужна спутница в жизни. Так давай же, начни требовать, думая, что вертишь мной, как последним ослом». Поднимаюсь по лестнице и без стука захожу в ее спальню. Девушки нигде не видно. Скорее всего, спряталась в ванной. Так и есть. Она выходит оттуда, переодевшись в удобные джинсы. Вздрагивает, увидев меня, отскакивая на шаг назад. Похоже, такое приветствие становится нашей доброй традицией. «Какое у вас для меня задание?» спрашивает, несмотря на тот ужас, который светится во взгляде. «Милый котенок, с ней будет забавно поиграть. Ты возвращаешься к себе домой, Ева». В ее глазах промелькнула надежда, а мне захотелось схватить ее в охапку и хорошенько встряхнуть. Такая неприкрытая радость от перспективы побега не обрадует ни одного нормального мужика. «Не радуйся раньше времени», добавляю, едва сдерживая раздражение. «Это ненадолго». И поскольку она молчит, я продолжаю, наблюдая за сменой реакции на ее лице. «Тело полицейского уже нашли». Она чуть морщится. В глазах не мой ужас. «Ты должна явиться в полицию и дать показания. Скажешь, что вы поссорились, и вчера тебя в его квартире не было. Соседи подтвердят, что мужчина вечером возвращался один. Запомни, ты была дома вчера вечером, никому не ходила. Ясно?» «Мне не поверят». Она напугана, но держится. «Молодец, малыш. Но, увы, это только начало». «Поверят», заверяю ее. «Соседка подтвердит, что видела тебя вчера вечером, когда ты выносила мусор. Как раз во время убийства». Ее голубые глаза наполнились слезами. Думает о своем любимом? Бесит же, блядь. Шаг в ее сторону. Она отступает назад. Рука, машинально потянувшись к тонкой талии, зависла в воздухе. «Что это я? Черт! Кольцо придется снять». Раскрываю ладонь, намекая на то, что сделать это нужно прямо сейчас. «А еще колечко придется отдать мне». Она сглатывает и смотрит на свою руку. Камень красиво блестит на пальце. Зажмурившись, стягивает кольцо с пальца и засовывает его к себе в карман. Я опять, как болван, стою с протянутой рукой. «Милый котенок, с характером. Я же все равно тебя сломаю, девочка. Но пока... Ладно, пусть будет по-твоему. Деваться тебе все равно некуда». «Ты все запомнила, Ева?» Мой голос напряженно звучит в комнате. «Ничего не перепутаешь?» «Я все запомнила», — говорит она, совладав с собой и вздернув подбородок. Глаза с вызовом сверкнули, но только на мгновение. «Меня там не было, я ничего не видела и ничего не знаю. Встретила соседку, когда вечером выносила мусор». «Правильно, милая», — шеплю в ответ. «И не думай играть в самодеятельность, девочка. Ты на привязи 2 месяца. Не забывай». «Не 2 месяца, а навсегда. Ты даже не представляешь, насколько шатко твое положение, малышка. Один неверный шаг, и твой хладный труп будет кормить рыб на дне озера». «Я все поняла», — чеканит мне в лицо, сверкнув голубыми глазищами. «Сделаю, как ты сказал. У меня же нет выбора, разве не так?» «Совсем не так. Ты можешь сдать меня с потрохами. И хорошо, что ты этого не понимаешь. Или делаешь вид». «Нет, Я бы почувствовал. Ты не умеешь врать, милая. Но нужно будет научиться. В моем мире искренность не в почете. Решишь заложить меня и получишь пулю в лоб. Я выкарабкаюсь так или иначе, а ты потеряешь последний шанс остаться в живых. Вот и чудесно, Ева. Нависая над ней, наши взгляды сошлись в поединке. Ее бравада заводит. Еще больше заводит ощущение опасности. Милый котенок может рассказать слишком много. Не там, где надо. Адреналин бурлит в крови. Кровь струится по жилам раскаленным железом. Интересно, малыш. Захватывает. А я уже думал, что ты будешь шарахаться от меня пресной рыбой, разгоняя скуку. Забавно. Конечно, ты скажешь, как я велел. И да, у тебя нет выбора. Всех, кого надо, я купил. Но ты должна сделать это. Должна нарушить закон. Соврать. Переступи черту, Ева. Сделай это сама, малыш.